Адкрывае гэтую гадзіну эфіру перадача «Праскі акцэнт». Выбары фрыкаў. Наколькі справядлівая гэтая характарыстыка адносна сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў? Якое значэнне будзе мець адмова ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы Статкевіча? Ці супадае меркаванне сацыяльных сетак з голасам народу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць сацыёлаг Сергей Нікалюк, кінарэжысэр Юрый Хашчавацкі і аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў. Вядзе гутарку Юры Дракахруст. Выбары фрыкаў на арэне клоуны. Гэтак характарызуюць цяперашнюю выбарчую кампанію некаторыя СМІ, некаторыя журналісты. Ну, у сацыяльных сетках, як мы ведаем, сустракаюцца вызначэнні яшчэ больш жорсткія. Іншыя мяркуюць, што набор кандыдатаў на гэтых выбарах, ну, збольшага прадстаўляе палітычны спектр краіны. З якім з гэтых меркаванняў вы згодны? І яшчэ такое пытанне. Ну, а вось калі б выбарах удзельнічалі, скажам, Пазняк, Саннікаў, Статкевіч, Некляеў, гэта не былі бы выбары фрыкаў? І калі так, то чаму? Юры? Я думаю, што журналісты несколько преувеличиваюць клоунскую ситуацию на этих выборах. Дело в том, что с одной стороны, да, действительно, мы знаем, чем это все кончится, потому что все мы знаем тот уровень фальсификации, который сейчас происходит. Это с одной стороны. С другой стороны, участвовать, на мой взгляд, все равно необходимо. По той простой причине, что лежа на диване, ничего активные люди не добьются этим. Я вспоминаю очень смешной момент один в моей жизни, когда мой ребенок пришел из детского сада и весь в соплях, он плачет и говорит, что его там обижает друг. Я говорю, да что ты, дал бы ему в нос, чтобы он к тебе не приставал? Он говорит, нет, я буду его презирать. Вы понимаете, можно, конечно, презирать эту власть за ту фальсификацию, за все то, что они делают. Но нельзя ничего не противопоставлять. И я считаю, что выход к людям, это бывает редко, когда можно выйти действительно, и тебя не будут арестовывать, и не будут тебя бросать на Крестина. В тот момент, когда ты можешь что-то им сказать действительно, это очень важный момент. Поэтому я считаю так, что я абсолютно понимаю тех людей, которые не пойдут на выборы. Те люди, которые не активны в политике. И то, что они лягут на диван и не пойдут, и будут в душе будут говорить, что бойкот – это самое правильное, я их понимаю. Но я не понимаю политиков, которые тоже ложатся на диван, как поднимают вверх пятки и ничего не собираются делать на этих выборах. Нет, надо идти к людям, надо воспользоваться ситуацией, надо вести агитацию за свои программы. Я сторонник программы ОГП, «Миллион новых рабочих мест», там очень все точно написано, там действительно то, что необходимо сегодня в стране сделать, и люди, наши сограждане, должны это знать. Віталь, а вот як вы адказваеце на гэтае пытанне? Ну вось Юры казаў пра тое, што трэба ісці да людзей, трэба камунікаваць з імі, але вось гэтае вызначэнне выбары фрыкаў, яно, відаць, адлюстроўвае меркаванне, што на гэтыя выбары па тых ці іншых прычынах, мы ведаем значную частку гэтых прычын, ну пайшоў, так бы мовіць, другі склад. Вось я назваў 4 прозвішчы людзей, якія, так бы мовіць, маглі б пайсці на гэтыя выбары, але яны на іх не патрапілі. Двое з іх эмігранты. Статкевіч, вось літаральна сёння, калі мы з вамі запісваем эту праграму, уже канчаткова Верховны суд адмовіў Марине Адамовіч, ввогуле ў разглядзе скаргі на нерэгістрацыю. Вось першы шэраг, а, так бы мовіць, пайшоў другі. Ну, іх можна называць фрыкамі, можна не называць, але вы згодны вось з такім поглядам? Не згодны. Мне здаецца, што тыя людзі, якія кажуць пра гэтую выбарчую кампанію выбары фрыкаў на арэне клоуны, яны ўсё роўна так бы яе абазначалі, скажам, ці абзывалі, нягледзячы на тое, якія фігуры пайшлі бы. то просто прынцып стаўлення да самой гэтай кампаніі, да самога ўдзелу, а не ў тых фігурах, якія бяруць удзел. Мне здаецца, ну, можа быць, за нейкіх асабістых там якасцяў павагі да нейкага чалавека, магчыма бы фармулёўкі былі бы больш мяккія, ну, але, напрыклад, актывісты КХП БНФ такія фармулёўкі ўжываюць даўно у дачыненні да любых выбараў, нягледзячы на тое, якія значныя фігуры туды ідуць. Але з іншага боку, я бы і так сказаў, а якія значныя вось грамадскія ці палітычныя фігуры вышэйшыя за тых, якія пайшлі на выбары, ну, напрыклад, Лебедзька і Калякін, ну, што не кажыце, у апазіцыі прынамсі палітычныя цяжка вагавікі, лідары найбуйнейшых апазіцыйных партыяў. І, ну, можна сказаць, то сказаць, на ўзроўні ўсё-такі таго ж Саннікава, Статкевіча і Некляева у пэўным сэнсе. І калі казаць, што вот хто не пайшоў на выбары, ну, ці ёсць сёння ў Беларусі нейкія такія значныя грамадскія фігуры, якія б хацелася, каб пайшлі на выбары, але не пайшлі. Ну, можа, Алексіевіч, я не ведаю, ну, яна не прымае ўдзел у палітыцы, бо пасля смерці Быкава, Бураўкіна, Барадуліна цяжка назваць такога адназначнага грамадскага аўтарытэту з ліку дзеячоў мастацтва. І на сённяшні момант застаюцца толькі выключна фігуры прадстаўнікоў палітычнай апазіцыі. Ну, з іх частка пайшла, частка не пайшла. Я б не сказаў, што тыя, хто пайшоў, Лебедзька і Калякін, ну і Караткевіч, перш за ўсё кажу пра кіраўнікоў партыі Лебедзька і Калякін, яны на нейкай другой знаходзяцца прыступкі ў параўнанні з тымі, якіх вы назвалі, Пазняк, Саннікаў, Статкевіч і Некляеў. Сергей, а паводле рэйтынгаў у сацыялагічных апытаннях, тыя людзі, якія пайшлі, як яны котируются? Яны фрики? Во-первых, мне очень нравится эта формулировка «выборы фриков». Простите, а кто здесь главный фрик? Мне кажется, это тот, кто будет принимать в этом мероприятии. Я применяю слово «это мероприятие», потому что к выборам это не имеет никакого значения. Тот, кто идет на них в пятый раз. Более того, он изначально заявляет, что к выборам это не имеет никакого отношения, потому что это экзамен. А если это экзамен, то какие тут выборы? Кстати, если говорить об экзаменах, то это ведь где-то из мира образования, да? То ведь там есть такое понятие, как недопущен к экзаменам. Допускают или не допускают к экзаменам на основании, ну, работы в семестре, да? То есть какие-то практические работы, есть какие-то задания. Наш семестр длится 5 лет. И задания записаны в решении Всебелорусского народного собрания. Надо взять и посмотреть, а можно ли этого человека допускать к выборам. По-моему, нет. Поэтому говорить о фриках, ну, тут мы понимаем, что наша политическая система может быть охарактеризована как электоральный авторитаризм, то есть мероприятие, которое называется выборами, проводится не для выборов, а для укрепления нынешней власти. В данный момент власть достаточно консолидирована, изменить в данный момент ее невозможно. То, что ты, Юра, спросил про рейтинги, ну, они там у всех практически на уровне статистической погрешности, но даже если бы они были 40-50%, ну, 40-50, конечно, уже очень много, если бы измерялись и 10, и 15, это реально не имело бы никакого значения. А когда вот Юра тут говорил о том, что надо идти и не лежать на диване, тут очень важный вопрос, с чем идти. На мой взгляд, и как показывает изучение общества белорусского, оно сегодня особо не готово слышать альтернативу, а идти надо, на мой взгляд, с критикой данной власти. В отличие, допустим, от 2006 года, сегодня есть что критиковать. Цель нынешнего участия в выборах для оппозиции сегодня может быть только дискредитация действующей власти. Зараз я пропоную все-таки поговорить про вот этот сюжет с нерегистрацией инициативной группы Миколы Статкевича. Ну, на думку некоторых, в огуле гэта галоўная подея гэтых выборов, яна уже отбылась. Але, як мы бачим, ніякага масавага там абурэння, масавых пратэстаў у беларускім грамадстве не назіраецца. Ці можа я памыляюся? Дык вось, на ваш погляд, гэта ўсё ж такі значная падзея для грамадства, тое, што вось гэтая група не была зарэгістраваная, што самы такі паслядоўны, самы нязломны крытык, апанент беларускай улады, вось як вы сказалі, Сергей, што гэта бы было, на ваш погляд, зараз самае. Ну, вось ён не быў зарэгістраваны, на думку многих, несправедливо. Так вот эта подея... Я не думаю, что это событие. Вот я только что охарактеризовал это мероприятие как не выборы. Тем не менее, ведь последние опросы показывают, что 70% собирается в них участвовать, правильно? А я думаю, реально окажется и больше. Ну, к выборам эта цифра поднимется. Так что они смотрят, большинство белорусов на это мероприятие смотрит несколько иначе. И большинство, во-первых, конечно, живет информацией, которую получает из государственных источников. Там они об этом, я думаю, на 99% не знают. Ну, а активное меньшинство, ну, оно и так было против, и эта информация им, ну, что оно им добавит? Ну, они еще скажут, ну вот, мы так и знали, что не зарегистрировали. Ну, а что дальше? Где тут события? Виталь, и ваш отказ, это подея, ти это не подея? Ну, вот инициаторы этой кампании говорили, что вот калип соправды все, скажем, оппозиционные кандидаты снялись на корысть Статкевича, калі б вось зараз этот набор быў, так бы мовіць, без трох, то адмова Статкевічу была бы значная, гучная. З гэтай тэзай вы згодны? Ну, максіма і так, але тое, што Статкевіч адмовіць, гэта безумоўна любымі кандыдатамі, любымі, ну, скажам, адэкватнымі людзямі пралічвалася. Натуральна было, што гэтую групу не зарэгіструюць. Я, можа быць, скажу трошкі пра іншае, падзея ці не, гэта, ну, безумоўна, мы жывем у, скажем, наваколле палітычна актыўных людзей і, можа быць, не зусім, не то, што не зусім уяўляем, но уяўляем, але не заўсёды згодны з тым, як некія нашы важныя каштоўнасці, падзеі вось адгукоўваюцца сярод большасці беларускага грамадства. І я разумею, і, можа быць, Сергей Нікалюк пацвердзіць, што на самой справе для большасці беларускага грамадства нават няма ні той, ні тэмы палітвязняў і не канкрэтна на вот прозвище Статкевича, навряд ли всем добро ведомое. А еще хочу сказать про один феномен, что мы, коли меряем вось любую, скажем, незломную отсидку человека, максимум в неких идеалистичных, ну, скажем так, может быть, международных схемах, коли человек, ну, это ведомые приклады, и Нельсон Мандела, и иншие, и вас лугавил, отсидевший, выходил, и он становился символом неких пироменов, надеи на пироменов, и потом часто означали вот этой пиромены, то мне сдается, вот белорусская история опошних 20 годов не совсем подтверждая гэты тезіс, пачынаючы ад галадоўкі Хадыка і Сіўчыка, якая была даволі даўно. Ну і больш свежы прыклад, гэта Казулін, які і адседзеў і трымаў там за кратамі галадоўку некалькі дзясятак дзён, але калі ён быў вызвалены, зноў-такі не пайшоўшы на якія кампрамісы, ён не стаў ні лідарам для апазіцыі, ні лідарам для грамадства. І вось, магчыма, як не горка прызнаваць, но трошки с пункту гледжання якраз шырокіх народных масаў мы пераацэньваем эфект ад таких мужных дзеянняў. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». У перадачы ўдзельнічаюць сацыёляг Сергей Нікалюк, кінарэжысэр Юрый Хашчавацкі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе гутарку Юры Дракахруст. Юры, а вы згодны з гэтай тэзай? Бо ўсё ж такі, ну, людзі, вельмі многія людзі, успрымаюць палітыку ў маральных катэгорыях. Моцны чалавек, слабы чалавек, здольны чалавек, нездольны чалавек. Ну, вось Статкевіч, я думаю, нават з пункту гледжання, так бы мовіць, людзей улады ці прыхільніка улады, ну, ён паказаў, што ён здольны, што ён моцны чалавек. Он им может не подобаться, але ну, он моцный. На ваш погляд, все ж таки отбылось некое фокусование, меркование, скажем, тих людей, которые хотят перемены, хотят иншего, на Статкевича. Бо гэты человек, саправды, скажем так, зробил учинок. Не некую программу пропоновал пригожую, а зробил учинок. И он показал, что он моцный. Это мое значение? Безусловно. Я сразу хочу сказать, что я член инициативной группы Статкевича, в том числе не только Лебедько, но и Статкевича. Я подписал это, и я восхищаюсь его стоическим мужеством. Это один вопрос. Но второй вопрос, ведь политика – это искусство реального. И мы совершенно точно знали, что незаконным образом он лишен законных способов баллотироваться кандидатом в президенты. Это было очевидно. Поэтому назвать то, что отказали инициативной группе в регистрации Статкевича, это ни в коем случае не было событием. Это обстоятельством, которое изначально было известно. Понимаете? Поэтому ничего не получится. И я согласен и с Виталием, и с Сергеем, что вот этот стоицизм, это еще не все. Необходимо, чтобы этим стоицизмом увлеклось общество, чтобы все общество поняло мужество этого человека. Но мужество, между прочим, это еще не самое главное для президентов будущего. Необходимо увлечь какими-то новыми идеями. А проблема состоит в том, что общество не увлекается идеями. Идеями увлекается маленькая активная часть. Это наша проблема. Это огромная проблема. Когда у нас очень часто говорят, что «Ой, какие у нас слабые лидеры, слабая оппозиция». Я хочу обратить внимание на соседей наших. Разве на Майдан вывела людей оппозиция? На Майдан вышли люди, отстаивая свои права, отстаивая свое достоинство. А только в том, они разрешили оппозиции выйти на первые места. Это только потом, а для начала они их вообще даже и выгоняли с этого Майдана. Не хотели их принимать. Поэтому давайте не перекладывать с больной головы на здоровую. У нас, к сожалению, еще слабо само общество, а не наши лидеры. И вот та активная часть, активное меньшинство, которое жаждет перемен сегодня и видит, что они должны быть, они прежде всего должны работать на усиление наших лидеров. И в этом смысле и Статкевич, и Лебедько, и Санников, и Некляев – это люди, которые могли, и Калякин, ну я кого-то забыл, извините, кого-то не назвал, они могли бы стать и должны стать лидерами в нашем обществе, но что мы делаем? Мы называем их фриками. На арене клоуны мы начинаем. Я говорю про журналистов в данном случае. Никто больше не сделал для похорон белорусской оппозиции, чем журналисты. Независимые журналисты. Вы сравните, что о них пишет государственная пресса и что пишет негосударственная пресса. И вы сразу все поймете. Вы сразу все поймете, что, к сожалению, в обществе не существует механизмов для того, чтобы мы могли создать силу этим лидерам, дать им. Поэтому я считаю, что критерий один. Насколько общество будет сильно и насколько они сумеют поддержать своих лидеров. Вот, собственно, и все. Конечно, можно было бы мечтать о том, что вот Статкевича не зарегистрировали, и миллион людей вышло на улицы. Но этого же нет. Этого нет. К сожалению. А зараз я хочу протягнуть гэтую гутарку про грамадство и абмеркаваць с вами вось які аспект. Ну, мы все с вами так ці інакш, скажем так, живем в социальных сетках. По меньшей мере, значная частка нашей коммуникации припадая на социальные сетки. И в социальных сетках картина, ну, не такая, может, змрочная, як тая, якую вось зараз намалявал Юрий Хашчевацкий. Хотя, з іншого боку, ну, Беларусь, да речі, вельмі інтэрнетызаваная краіна. Зараз в інтэрнэце сядзіць палова Беларусі. І вось наколькі, скажам так, голас інтэрнэту, байнэту, голас, скажам, фейсбуку, гэта голас народу. Ну, неяк я пытався у Юрыя Зіся, заснавальніка Тутбая, які сам папулярныя рубрыкі на Тутбая, ён сказаў шыра, што гэта надвор'е. Так что я схильный разглядать интернет чисто как техничный сродок, чисто как механизм, який ты или інші люди уже будут використовувати так, как им хочется. Хтось там шукает, ну, некие артикулы про интимное життё, зорок, то же самое, что есть телевизоры в российских ток-шоу, пусть говорят, то же самое можно шукать в интернете и при этом гонориться, что я не гляжу телевизор, а я гляжу интернет. Это не робить человека больше прогрессивным. Безумовно, коли казать уже про некие социальные сетки, той же Facebook, наверное, на певной ступени еще и адрозніваецца, скажем, ад усяго інтэрнэту, нават ад тых жа сацыяльных сетак, як Аднакласнікі ці ВКонтакце, Фейсбук з'яўляецца больш прагрэсіўным, скажем так. Але безумоўна, што агульныя тэндэнцыі закрануць і яго, і калі, скажем, шырокія народныя масы канчаткова прыйдуць Фейсбук, ён стане такім жа самым, як і астатнія сацыяльныя сеткі, і людзі палітычна актыўныя, магчыма, будуць шукаць іншае месца ці будуць проста пазбягаць такіх масавых скапленняў звычайных, што называецца, людзей. Так што ніякага вось, ну, абсалютна ўжо на сённяшні момант ніякага захаплення ад, так сказаць, інтэрнетызацыі Беларусі я не маю, і сапраўды ўспрымаю гэта проста як іншы тэхнічны элемент вось правядзення таго ж тэлефона ў розныя вёскі. Яно, ну, скажам, зрабіла жыццё людзей прасцейшым, але не сказаць, каб яно павысіла іх палітычную пісьменнасць і навязала нейкія палітычныя погляды. Тое ж самае аўтаматычнае падключэнне да інтэрнэту не прывязвае людзей да нейкіх поглядаў. Я в ужасе, когда иногда я читаю какие-нибудь комментарии, форумы и фейсбучные, и ВКонтакте и тому подобное. Мне кажется вообще, что интернет обладает двумя свойствами противоположными. С одной стороны, он может быть использован как организующая часть, вот эти социальные сети. И мы это видели. Ну, помните, молчаливые протесты были, да? Была организующая часть. Но кроме всего прочего, интернет дает возможность, мне кажется, каждому человеку жить в неком придуманном для себя виртуальном мире. И он всю свою оппозиционность выкладывает туда, в свои качества по поводу то ли власти, то ли оппозиции, и того, и другого вместе. А кто это поливает грязью и с удовольствием, с радостью выполненной своей оппозиционной деятельности ложится и засыпает. Мне кажется, что у нас возникли профессиональные оппозиционеры, каждый в своем духе, в самой сети. Все ругают друг друга, все говорят об одном и том же, а в результате что происходит? В результате происходит то, что у нас в обществе, в принципе, общество потеряло вообще какие-либо моральные авторитеты. Я имею в виду таких авторитетов, каким был когда-то Сахаров, как был Солженицын, как были те же там наши белорусские Адамович и так далее. Если бы они существовали в наше время, я представляю себе, что бы им писали на форумах. К сожалению, все эти люди ушли, но я представляю себе, как бы поливали бы их на форуме. И заметьте, не только тролли, а именно вот те люди, которые существуют сейчас в социальных сетях. Это, к сожалению, наше общество. Вот такое. И мне кажется, что вообще общество без моральных авторитетов существовать долго не может. Просто-напросто необходимо усилить работу для того, чтобы все-таки эти моральные авторитеты подтянулись, взяли. И сегодня, между прочим, кстати, рабочий на каком-нибудь предприятии, который сейчас уже на неполной рабочей неделе и весь под угрозой вылета, он, мне кажется, значительно более оппозиционен, чем многие те, кто сидит в социальных сетях и пинает всех абсолютно, от сих до сих. В этом смысле, мне кажется, что просто необходимо с ним работать, необходимо показать пути выхода из этой ситуации. И, между прочим, сейчас время хорошее для этого, потому что мы прекрасно видим, к чему привела эта власть. И мы прекрасно понимаем, что она измениться не может. Она не может изменить свои программы, ничего не может. Мне кажется, что до осознания обществом своих целей осталось совсем немного. Вот на это надо употребить свои усилия, чтобы люди почувствовали тот путь, увидели тот путь, который им предлагают. А на социальные сети у меня очень мало надежды в этом смысле. Это как у японцев когда-то было. Приходили на предприятие, стояла кукла их президента, руководителя предприятия, и каждый мог дать ей по морде. В чем тут главная проблема? Ведь вот мы говорим белорусское общество, там как-то его критикуем, но ведь в западном понятии общества-то у нас нет. У нас имеется сумма атомизированных граждан. Не зря НИСЭПИ периодически задает вопрос, который звучит так: можно ли доверять другим людям или с другими людьми надо быть осторожными? Вот мы получаем ответ порядка 24%, что можно. Для сравнения, в Северной Европе, там в Дании, в Норвегии, такой ответ позитивный дает более 80% человек. Тут надо еще иметь в виду, что социальный капитал бывает так называемый бондинговый и бриджинговый. Да? Бриджинговый – это когда мы выстраиваем мосты между людьми, а бондинг – когда мы устраиваем границы. Так вот, в Беларуси он, помимо всего прочего, еще и бондинговый. У нас этот вклад в 24% вносят в основном пенсионеры. То есть, когда вы спросите мою тещу, которая живет у меня в семье, можно ли доверять другим людям? Конечно, можно. А какие еще другие люди? Это же члены ее семьи. А когда мы спрашиваем молодого человека, только 11% говорит, что можно. Так вот тут в чем? Значит, интернет, конечно, имеет позитивные моменты, в том числе вот Юрий их называл, но это и мощное орудие дальнейшей атомизации общества. А политика возникает там, где возникают коллективные действия. Единство целей, единство мыслей недостаточно. Есть классический пример. Все, кто играют в лотерею, у них единая цель, да? Ну что, и она сплачивает от этого людей? Интернет не создает, почти не создает коллективных действий. А еще более уводит людей в свой, так сказать, виртуальный мир, где они, так сказать, и начинают жить. Поэтому надеяться, что когда у нас будет не 60%, а 70-80% охват интернета, что это само по себе что-то решит, нет. Вот при определенных условиях, но это тема другого разговора, интернет может выступить тем механизмом, который позволит людям собраться и так далее. Но создать стимулов, чтобы собраться, он...